Глава 37. Уилл, Умар и 120 бедуинов двигались маршем по пустыне. Они поднялись за 4 часа до зари, чтобы отдохнуть во время полуденной жары. Затем, ближе к вечеру, они продолжили путь и остановились уже с наступлением темноты. По оценке Уилла, было уже 9 часов. Но благодаря дневному отдыху у них хватило времени накормить и напоить лошадей, поесть самим и восстановить силы для следующего перехода. Распорядок дня был жесткий, но разумный. Путники не форсировали скорость, двигаясь скорее рысью, чем галопом, но при этом покрывали большие расстояния. Уиллу хотелось скакать быстрее, хотя он и понимал, что лучше этого не делать. Подмерный топот копыт тягая, он преодолевал 1 километр за другим, казалось, без особой усталости. Умар исходил из предположения Джамиля о том, что туалаги направляются в один из городков, раскиданных в северном массиве. Поэтому они не поехали к месту битвы и не стали идти по следам разбойников, а направились по прямой линии. Так они могли достичь точки назначения раньше врага. Уилл попросил Умара и Джамиля показать местонахождение массива на карте. Он оказался дальше границ, составленной Селетеном карты. Бедуины изучали документ с интересом, быстро поняв, что где находится, несмотря на то, что сами не пользовались подобными картами. Они находили дорогу, руководствуясь знанием, передаваемым в племенах из поколения в поколение. Показывая пальцем различные отметки, бедуины называли разные места своими именами, вроде «река ярких камней», «холм-али» или «змеиной вади». Некоторые названия говорили сами за себя. Смысл других был со временем утерян. Никто, например, не знал, кто такой Али, а яркие камни вдоль русла реки давным-давно исчезли, как и сама река. Отправляясь в военный поход, бедуины оставили женщин и детей своего племени в оазисе под охраной 70 воинов. Умару было жаль оставлять такой большой отряд, но пустыня — опасное место, и это наименьшее количество воинов для защиты людей от возможных набегов. «У врага будет численное превосходство», — сказал он Уиллу. «Но на нашей стороне неожиданность», — усмехнулся молодой рейнджер, и Асейх с мрачным удовлетворением кивнул. «Надеюсь». Впрочем, вскоре их ряды пополнились. На 3-й день пути разведчик сообщил, что обнаружил впереди следы отряда человек из 30, идущих пешком. Умар, Уилл и Хасан поскакали вперед, оторвавшись от основной группы. Через 3 километра они наткнулись на разоруженных солдат, сидевших в скудной тени берега вади и разделявших между собой последние капли воды. «Это аридийские солдаты», — Умар рассмотрел остатки формы на этих людях. Уилл заметил, что ни у кого из них нет сапог. Некоторые разорвали одежду и замотали ноги тряпками. В каждом бурдюке у бедняк оставалось не более пригоршни воды, и за ее распределением следил молодой человек с отметками лейтенанта. Несмотря на то, что все эти люди были близки к гибели от жажды и усталости, дисциплина среди них сохранялась. Лицо лейтенанта показалось Уиллу знакомым, он видел похожего человека среди помощников Селетена. У бедуинов оказалось при себе 3 запасных бурдюка с водой, которые были быстро распределены между солдатами. Лейтенант подошел к Умару и поднял руку в традиционном жесте приветствия. «Благодарю тебя, сейх!» — лейтенант узнал тройной шнур из конского волоса, которым была подвязана хифи Умара. «Я лейтенант Алумас!» — Умар остановил его, подняв руку, и передал ему свой бурдюк. Голос молодого человека был хриплым и едва слышным. Жажда измучила несчастного. «Сначала выпей, лейтенант. Поговорить можно будет позже». Офицер с благодарностью принял бурдюк, поднес его к губам и начал пить. Он старался пить небольшими глотками, чтобы не перегрузить свой организм неожиданным притоком влаги. Уилл с завистью подумал о том, что аридийцы умеют сдерживать себя. Вспомнил, как он сам с жадностью и отчаянием глотал воду, которую дал ему Умар. Шел 10-й час утра, и близилось время, когда Умар обычно объявлял первый привал. Он приказал остальным спешиться и сам слез с коня. «Разобьем лагерь здесь», — сказал он. «Пока мы отдыхаем, аридийцы должны немного восстановить силы». Утолив жажду, лейтенант Талун рассказал своим спасителям об устроенной туалагами засаде, о последующей битве, о ночных вылазках, о том, как Холт с его товарищами и Селитеном оказались в плену Юсула, и как их самих вождь разбойников оставил в пустыне без обуви и почти без воды. Это произошло 2 дня назад. Получается, 30 человек продержались в пустыне, да еще и передвигались, имея всего лишь 2 бурдюка с водой? — спросил Умар с уважением в голосе. — У меня хорошие солдаты, — скромно ответил лейтенант. — Они понимают необходимость дисциплины. — И у них хороший командир, — добавил Уилл. Ему не терпелось узнать, что случилось с его друзьями, но он не хотел торопить изможденного лейтенанта. Тот узнал юношу не сразу. В лагерь бедуллинов Уилл переоделся, и теперь на нем были просторные штаны, длинная свободная рубаха, плащ и, конечно же, хифия, закрывавшая голову и часть лица. На длинный лук и колчан за плечами безошибочно выдавали в нем рейнджера. — Так ты Уилл? Мы думали, ты погиб. — Спасибо, что верили в меня, — усмехнулся Уилл, и тут же его улыбка погасла. — А что с Холтом и остальными? «Ивенлин цела?» «Когда я видел ее в последний раз, была цела», — кивнул Алум. «Кажется, Юсал что-то говорил о выкупе, так что за ней будут присматривать. В крайнем случае он продаст ее в качестве рабыни, а никому не захочется покупать искалеченную рабыню. Мужчинам повезло меньше. Им точно не миновать побоев». «Согласен», — вставил свое слово Умар и повернулся к Уиллу. Впрочем, сильно избивать их не будут. Юсал этого не допустит, иначе они не смогут передвигаться. Насчет девушки лейтенант прав. Если туалагов и можно за что-то похвалить, так это за то, как тщательно они берегут свое добро. Вдалеке показался основной отряд бедуинов, что привлекло внимание лейтенанта, разглядевшего их благодаря своему острому зрению. Среди них не было женщин с детьми, одни лишь вооруженные мужчины. — Асих, могу я поинтересоваться вашими планами? — спросил Алум. — Мы идем на перехват туалагов, — объяснил Уилл. — Асих Умар с его людьми решил помочь мне спасти друзей. — А Вакира Селиэльтена? — Вакир мой старый приятель, — сказал Умар. — Конечно же, я не собираюсь оставлять его в руках Юсала. Сейчас они сидели в узкой полоске тени, отбрасываемой берегом Вади. Алум с заметным усилием поднялся на ноги, но в его глазах отразилось оживление. — Тогда мы пойдем с вами! — воскликнул он. — У нас с моими солдатами свои счеты с этими проклятыми туалагами, и я обещал своему командиру вернуться с подмогой! — Твои люди валятся с ног от усталости и едва не умирают от жажды, — нахмурился Умар, но не успел он договорить, как Алум уже покачал головой. — Они хорошо подготовлены и не так уж истощены. Достаточно как следует отдохнуть ночью, плотно поесть и вдоволь напиться. К завтрашнему утру мои люди будут готовы к долгому переходу, я обещаю. — У вас нет оружия, — заметил Уилл. — Ну, лишние кинжалы, надеюсь, у вас найдутся. У многих бедуинов есть при себе пара кинжалов. Кроме того, когда начнется битва, то с каждым убитым туалагом у нас будет все больше оружия. Уилл с Умаром обменялись взглядами. — Да, было бы неплохо иметь при себе лишних обученных солдат, — сказал Уилл. — Только смогут ли они угнаться за нами пешком, да еще без обуви? Умар пренебрежительно махнул рукой. — Они могут ехать верхом позади моих людей. Их всего 30 человек, а чтобы животные не уставали, можно регулярно пересаживать их с одной лошади на другую. Алум жадно ловил каждое слово своих спасителей, переводя взгляд с одного на другого, потом поднял руку и заговорил. — И еще одно. 4 моих людей ранены. Мы их несли, и они непригодны для сражения. Умар ненадолго задумался. Ему нравилась идея взять под свое начало дополнительный отряд, и он знал, что аридийские солдаты умеют постоять за себя. Ответ для него был очевиден. — Я оставлю с ними 2 моих человек, — начал размышлять он вслух. Можно оставить им воды, хотя основные запасы потребуются нам. В полудня езды верхом отсюда есть скрытый источник воды, влажная почва в русле высохшей реки. Для полудюжины человек как раз хватит. Один из моих может съездить за ней, а другой присмотреть за ранеными. В случае удачи мы заберем их на обратном пути. Секунду-другую Умар сам оценивал свое предложение, потом кивнул. Да, им придется пропустить вечерний переход 5 часов, и он потеряет 2 своих воинов. Но взамен получит 26 хорошо подготовленных солдат, к тому же рвущихся в бой с туалагами. Неплохой обмен. «Хорошо. Разобьем лагерь здесь и переночуем», — Умар принял решение. «Твои солдаты получат необходимую пищу и воду. Прикажи им подготовиться к переходу за 4 часа до зари». «Они будут готовы», — уверила сейха Алум.